и в небе над вражескими полками малиново-красными огнями расцвели сотни бутонов пламени. С режущим уши свистом они рванулись к земле, обретая формы раскаленных каменных глыб, оставляющих позади потоки бурлящего воздуха. Великий камнепад ударил в долину, земля подпрыгнула под ногами. Где-то совсем рядом раздался громкий треск, сторожевая башня вздрогнула. Спустя мгновение пришел звук исполинского взрыва, и принцесса повела рукой, изливая на всех вокруг целительное заклятие, защищающее барабанные перепонки от разрушений. «Камень слабоват», — оценивающе произнес Трерк, разглядывая огромную трещину, расколовшую башню. «Город слишком старый. Нам лучше спуститься вниз, пока она не обрушилась». Никто не стал подвергать сомнению его правоту, и люди поспешили покинуть башню, перепрыгивая через расколотые трещины и ступени. «Идемте, наставник!» Айлани поискала глазами старого мага. Тот стоял у самого края покосившейся башни и не сводил глаз с долины, скрытой густыми клубами, выбитой камнепадом земли и пыли. «Колоссальная мощь! Немыслимая сила! Всего одно заклятие, от которого меня едва не свело судорогой нервы, и войско повержено! Я давно уже старик, всю жизнь свою посвятивший науке. Но лишь теперь понимаю, что имели в виду составители древних хроник, когда писали о том, что мощь черного рыцаря слишком велика для человеческого мира, и великие боги посылают его к нам лишь в годы самых страшных испытаний. Ибо в иное время его появление сулит только беды». Старый наставник, опираясь на руку принцессы, перешагнул образовавшуюся трещину и побрел по лестничным ступеням. Внизу уже собралась огромная толпа народа, и детвора, опасливо косясь на охраняющих ворота клыкастых гигантов, карабкалась на крепостные стены поглядеть на великое заклятие короля-шамана. Трерк велел открыть ворота и вышел к оркскому отряду. Он подошел к брату и что-то сказал ему. Могучий орк взмахнул хрардером, отдавая приказ. Закованные в сталь исполины молча тронули коней и неторопливо двинулись к затянутому клубами пыли полю битвы. «Куда они направились, Ваше Величество?» Айлани вышла вслед за королем. «Поищут выживших, если таковые остались. Там, у башни мага, пленный сотник сказал, что королевская армия насчитывала 50 тысяч клинков. Под стены города явилось 40 тысяч. Я хочу знать, где остальные. Если они пошли на соединение с армиями знати, то чем раньше нам станет об этом известно, тем лучше. Если же они более не пожелали сражаться против своего народа, то необходимо разыскать их. Возможно, они выразят готовность обратить свои мечи против гзирских полчищ. В Великой войне каждый дружеский клинок для нас бесценен. Нет более достойного способа для лучших представителей человеческого народа проявить себя –